от скуки столь разнообразной. Это писано еще в 1819 году, за год до ссылки. Потом неоднократно воспроизводилось и вошло в слегка измененном виде в характеристику пленника. Автобиографическая подкладка его несомненна. В путешествии в Арзрум 1829 Пушкин вспоминает, что на Кавказе ему попался в руки какой-то список кавказского пленника, и он обнаружил в нем стихи, близкие его сердцу. Это ли не доказательство, что в первой же южной поэме Пушкин выразил и собственные устойчивые настроения? Вместе с тем он неоднократно отмежевывался от пленника, утверждал, что не списывал его с самого себя. Конечно, не списывал в буквальном смысле, что не мешало ему, создавая его образ, думать и о себе, и о своей фактической судьбе. Вообще для Пушкина так характерно в любом изображаемом лице уловить и черты сходства его со всеми другими людьми, стал быть, и с самим собою, и черты единственности этого лица. Будущий пленник черкесов отправлялся на юг с великими надеждами на изменение в своей судьбе. Как это может свершиться, он не задумывается. Надеется на перерождение, вернее, возрождение себя лишь одним разрывом с окружающей средой, пагубной для него. Мечта его о свободе абстрактна и утопична. Отступник света, друг природы, покинул он родной предел и в край далекий полетел с веселым призраком свободы. Вместо ожидаемой свободы, о характере которой он не имел никакого понятия, герой Пушкина попадает в плен к черкесам. Здесь началось для него главное. Он увидел мир, противоположный тому, из которого бежал. В этом мире много было привлекательного для него. Это естественность и простота. Однако наряду с этим и кровавая жестокость. Встает вопрос о выборе между двумя мирами. Происходит сравнение одного с другим. Пушкин не отвечал на вопрос, какой вывод сделал герой его из наблюдений над жизнью черкесов. Пушкину вообще чуждо навязывание своим героям окончательных выводов. А в данном случае это и опасно было. Одобрение пленникам образа жизни черкесов означало бы для него и согласие с ним, на что пленник никак не мог пойти. Роль же судьи над черкесами пленнику совершенно не подходила, так как означало бы, что он жестоко ошибся в своих расчетах, уехав из столицы на Кавказ. Словно чтобы избавиться от бесплодных размышлений, герой поэмы заводит роман с черкешенкой, который и превращался для него в проблему выбора. В результате основной мерой человечности пленника становится любовь, как это большей частью и получалось у Пушкина, в особенности в молодые годы его. Роман с черкешенкой у пленника не вышел, он отверг ее беззаветную любовь. Ну что ж, это характерный для Пушкина поворот дела. А тут он, если прямо сказать, и был истинно спасительным для него. Пленник, по крайней мере, искренен, отвергая любовные притязания черкешенки, но этим губит ее жизнь. Оправдание себе находит лишь в том, что и свою жизнь ставит под самый тяжелый удар судьбы. «Не плачь, и я гоним судьбою, и муки сердца испытал. Нет, я не знал любви взаимной, любил один, страдал один, и гасну я, как пламень дымный, забытый средь пустых долин. Умру вдали брегов желанных, мне будет гробом эта степь. Здесь, на костях моих изгнанных, заржавит тягостная цепь». Говорят, пленник оттолкнул черкешенку выдуманной безответной любовью. Надо полагать, это так